Едва человек обретает новую веру, он становится ревностен да нельзя. Докатились. Бабушки у подъездов уже сплетничают. Богиня Ангбода родила детей от Локи или все-таки от Тора? Я подхожу к изваянию повелителя гномов Рюбецаля. Сгорбленный маленький старичок с огромной бородой и лесной дух. Не забыть бы положить к его ступням связку грибов. Голову вновь пронзает боль, сверкающей иглой. Стискиваю зубы. Сжимаю пальцами морду козла на алтаре. Боги всемогущие! Туман перед глазами не рассеивается. Я хрипло дышу. Рот наполнился кровью. Пространство поглощает тьма. Рюбецаль рассыпается мелкими звездами. Видение номер один. Черные небеса. Жуткий свист ветра. Он ледяной, забирается под одежду, хватает пальцами скелета за горло, сковывает движение. Ресницы смерзлись. Шмыгаю носом, боюсь открыть рот. Ветер уже не просто свистит, он воет, словно смертельно раненое животное. И от этого становится еще холоднее. Пробираюсь сквозь сумрак. Ни одного фонаря. Кромешную тьму прореживают вспышки автоматных очередей. Из-под снега торчат скрюченные руки. Увязая в сугробах по колено, шатаясь по городу, бредут люди. Нет, не люди, тени. В грязных шинелях, заеденные вшами, потерявшие человеческий облик. Их обмороженные щеки замотаны бабьими платками. Голенище сапог забиты тряпьем. Они ищут тепла у костров, кутаясь в связки одеял. Сумасшествие. Сворачиваю за угол разрушенного дома. Группа солдат копошится возле дохлой лошади. Они в полубезумии от голода. Один подполз к голове и грызет мерзлое лошадиное ухо. На небе ни звездочки. Оно черное, слилось с землей в одно пространство. Ни единого целого дома. Только развалины. Стены, как будто объеденные зубами неведомого чудовища. Земля дрожит, и безумцы с ртами, полными конины, скопом бросаются в снег. Бомбардировщики. Их вой смешивается со свистом ветра, превращаясь в симфонию апокалипсиса. Тьму разрывают на части оранжевые всполохи. Смерть. Здесь всюду смерть. Каждый знает ответ на вопрос, что они начнут есть, когда падут все лошади и будут выловлены все кошки. Друг друга. Тепло и еда – то, зачем здесь охотятся люди в лохмотьях. За банку тушенки отдают золотой перстень. Но кто его возьмет? Столбы с колючей проволокой. На ней гроздьями висят смерзшиеся трупы. Тела никто не хоронит. Их слишком много. И живые привыкли к соседству с мертвецами. Снарядные гильзы среди обломков кирпичей. В белых танках живые экипажи, но кончился бензин. Они лишь ворочают пушками, не в состоянии тронуться с места, как погибающие мамонты, сломавшие себе ноги. Я вижу, как солдат в безумии рвет на груди шинель и кричит на обер-лейтенанта. Он молод и в стельку пьян. Обер-лейтенант старше, лицо заросло щетиной, на лбу повязка с пятном засохшей крови. Шрам на правой щеке полумесяцем от осколка. «Зачем нас прислали сюда?» — заходится воплем солдат. «Мы все тут передохнем!»